Как работает прокрастинация? Цикл в разрезе. Ну вот мы и дошли до моей любимой рубрики «Узнай себя». Здесь мы попробуем воспроизвести стандартный цикл прокрастинатора. Зачем он нам? Затем, что далеко не все осознают, как это вообще работает. А знать это нужно, ведь у вас же, наверное, тоже бывало, что вроде бы настроился на работу, мотивация в норме, а потом бац, и только через 3 часа приходишь в себя где-нибудь на сайте забавных роликов, уткнувшись в видео про жирафов. У вас тоже так было? А хотите знать, что с нами происходит в эти самые периоды беспамятства? Тогда давайте разбирать процесс на винтики. Примечание со слезной мольбой. Пожалуйста, не торопитесь говорить: «А, здесь не все похоже. Значит, это не про меня. Значит, со мной все нормально». Не спешите делать выводы, даже если в чем-то этот цикл отличен от ваших ощущений. У всех все индивидуально. Важен общий смысл, а не то, что про жирафов вы видео не смотрите. Это не эталон, а всего лишь один из вариантов, который знаком лично мне. В зависимости от типа работы, возраста, нагрузки, психотипа, вашего состояния, объема задач, мотивации и еще миллионов вводных, у вас все может быть несколько иначе.